вся, все войско будет уничтожено. И есть трактаты Александра Македонского, такие он, или как это правильно выразился, не трактаты, а дневники Александра Македонского в его походе в Индию, где он был потрясен тем, что что-то происходило. Выходили, он описывает, что выходило несколько худых священников каких-то на той стороне, и когда они хотели атаковать какие-то позиции, они разводили огонь, пели мантры, возливали огонь, в огонь масло, и армия вся была недееспособна, армия Александра Македонского. Также он описывает очень огромные вихри в пустыне были, которые уносили огромную часть скарба, и огромную часть военнослужащих, они погибали в этих смерчах. И он говорит, я прихожу к выводу, что это дело рук вот этих священников. То есть практически армия Индии даже не выступила против Александра Македонского. И потом уже все это завершилось. Если вы помните, Чинаки Пандит, он подготовил уже эту личность Чандрагупту. И Чандрагупта разбил войска Александра Македонского, уже и без того больные все они были, там холера, тиф, эпидемии всевозможные были, это уже браманы наделали делов, и, так сказать, просто оставалось так это, дать возможность проявить храбрость кшатриям, или, так сказать, людям, воинам, чтобы они чувствовали, что они тоже к войне причастны, хоть каким-то образом. Поэтому, на самом деле, говорится, что вся система практически может держаться на брахманической деятельности. И даже те кшатрии, которые появляются вот, в обществе, они точно так же являются продуктом деятельности брахманов, то есть совершения определенных видов жертвоприношения. Поэтому говорится, что до тех пор, пока в обществе не будет брахманов, то есть первоклассных людей, то вряд ли появятся и кшатрии. Если нету кшатриев, то вайшьи, они просто все преступники, то есть они воры. Все они спекулянты, ростовщики, так сказать, лавочники. Если ваши лавочники и спекулянты, так сказать, люди абсолютно лишенные определенного контроля, определенной системы, которая позволяет им правильно вести все эти дела, то, естественно, шудры постоянно эксплуатируются. То есть никто не беспокоится о шудрах. Шудры эксплуатируются, они угнетаемы. И вот мы то, что видим в обществе, допустим, почему шудры пытаются перевороты какие-то устраивать, революции и все остальное. Это последствия того, что общество лишено первоклассного класса людей, которые называются брахманы. Это брахманическая культура. Точно так же и в нашем случае мы можем видеть, когда собирается какое-то сообщество, вот ваш коллектив, допустим, и если у вас существует какие-то сотни противоречий между собой, это говорит о том, что это природа шудр. Шудры, они некоммуникабельны. Это особое качество шудр. Они очень некоммуникабельны, импульсивны, завистливы, постоянно заняты поисками недостатков других и так далее. Это особая природа шудр. И очень легко распознать. Люди иногда боятся что узнать о том, что они шудры. Но все качества внешние, у них брахманические, то есть внешне прямо красивое лицо, улыбочка всегда, какие-то, так сказать, атрибуты внешние. Все. Это вы помните, может быть, если кто-то из вас на лекции был вчера, я объяснял, как вот муху, если ее перекрасить, пчелку, даже вот попочку ей нарисовать, такие черненькие ободки, вот как у пчелы. Но если вы ее выпускаете, то вы сразу по ее поведению и по ее действиям сразу увидите, что это муха. Даже если она внешне будет, ну прямо 100% похожа на пчелу. Качество. Таким образом, внешне тоже человек может, даже преданный, выглядеть очень, так сказать, брахманично и все остальное. Но когда мы видим его в каких-то ситуациях, в каких-то конфликтных ситуациях, а вы знаете, что вся натура человеческая, она в большей степени проявляется именно в конфликтных ситуациях, то есть в экстремальных ситуациях, то мы сразу в любой экстремальной ситуации можем видеть, что человек, кто он и за кого он себя выдает. И, в общем-то, большого какого-то такого секрета в определении варны не существует. Существуют амбиции, так называемые кастовые амбиции. И вы знаете, как неудивительно, это также затрагивает общество сознания. Кастовая амбиция – это когда человек, обладающий природой, внутренней природой шудры, или там, допустим, вайши, претендует на привилегии и отношения, допустим, кшатрийские, ну, то есть занять пост кшатрия, допустим, или какие-то принимать к себе такое отношение, как кшатрия, или, допустим, брахманические. То есть то, что происходит и в нашем современном обществе, в современном мире, мы видим, что практически от президента страны и, да, так сказать, там всего аппарата это шудры, шудры и вайши. И даже такие вайши, вайши-млечхи и шудра-млечхи. То есть те, кто обладают качествами, но цели и ценности исповедуют не ведические. Шудра-ведический, он исповедовал ведические ценности. И даже при наличии каких-то качеств, таких очень, ну, не всегда особо интеллектуальных каких-то или этичных, он преследовал все равно те же самые цели, культивировал ту же самую ценность жизни. То есть любовь, любовное служение Богу, так сказать, он знал о том, что есть мокша, так сказать, освобождение. Поэтому это делало отличным ведических шудр от тех ценностей, которые культивируют млечхи. Млечхи очень завистливы, они все под себя роют, они очень политичны, и вся их политика связана в основном с удовлетворением собственных чувств и чувств своих близких. То есть мы видим, как правительство грабит народ, потому что они, когда избираются, им хочется наслаждаться властью. Они практически все прелюбодеи, пьяницы, завистники. Они постоянно пытаются обеспечить свою семью. То есть удовлетворяют свои амбициозные какие-то склонности. Также вайша-млечхи, они практически грабят людей. Вот вы, допустим, согласитесь, что у нас, допустим, Россия самая богатейшая страна в мире. И, как ни парадоксально, самая обездоленная. То есть, вот как собака на сене, есть такое понятие. То есть, когда собака, она сама сено не ест, но она его охраняет очень хорошо, то есть не себе не ест. Примерно такое же положение. И вот в Шримад Бхагаватам как раз описывается качество. Я вот очень много наслышан о том, что у вас здесь, вот, в Запорожье, существует некое противоборство такое. Противоречие, что вы не можете найти общего такого какого-то центрального места, какие-то тут у вас между вами существуют какие-то оппозиции, какие-то все возможно. Я не знаю, насколько это так, но будьте осторожны, иначе вы не сможете прогрессировать. Духовная жизнь — это внутренняя жизнь. Хара, Шримати Радхарани — это внутренняя потенция. И Кришна говорит, от глупцов и негодеев я сокрыт свои внутренние потенции, внутренние энергии, ибо они не знают, что они рождены непогрешимы. Если человек не следит за своим внутренним духовным развитием, то есть духовное развитие – это внутреннее развитие, это не внешнее. Сколько у вас? Три кантималки. Вот навесили, вот на меня сейчас гирлянду повесили, я очень счастлив. Вот. Я вот могу сидеть и думать, или кто-то из вас думает, вот он махараджем стал, вот, деловой махараджем стал. Но если вы не имеете четкого знания, почему вешают гирлянду на людей, что это не орден никакой. Цветы, они создают определенную атмосферу вокруг тонкого тела, вокруг ментального, всевозможного. То есть эти запахи, они, во-первых, отгоняют всех низших сущностей. Они настраивают определенный вид вибраций. У человека успокаиваются доши внутри его. Почему, когда, допустим, человек читает лекцию, его садят на Вьясасану, допустим, и там одевают гирлянды. Это наука. Это не какой-то сентиментализм, что ты великий, мы тебя гирлянду одели. Это не величие. В этот момент на человека в меньшей степени влияет Махамая. То есть человек, сердце его более чище становится. Поэтому это помогает ему очень хорошо передать, что дух Шримад Бхагаватам. Если вы хотите, чтобы кто-то более чище передал дух Шримад Бхагаватам, вы можете предложить человеку гирлянду, допустим, от божества, сделать, предложить ее. То есть в этот момент, если вы прочитаете Бхакти Расамрита Сингху, такое произведение есть, «Нектар преданности» на русском языке, там как раз есть описание, где Шрила Рупа Госвами описывает Джаянти Мала, влияние Джаянти Мала. Что такое Джаянти Мала? Это гирлянда. Гирлянда. Что гирлянда прикасается к телу любого человека, то в этот момент огромное количество влияния Махамая, то есть иллюзорной энергии, оно сразу ослабевает мгновенно. Если человек еще продвинут, то он практически соприкасаясь с гирляндой, в этот момент на него прекращает действовать вообще иллюзорная энергия. То есть он может задуматься о чем-то более глубоко, то есть более совершенно начинает действовать. И это все происходит под влиянием вот этих вот процессов. Джаянди Мала, то есть гирлянды. Мала, это вы знаете, что такое мала? Почему называют Туласи Мала? Мала, щетки. Знаете ли, что мало? Не знаете ли? Почему называют канти мало, туласи мало? Нет, это называется канта. Вот эта дырочка называется канта. О чем вы говорите? А мало — это значит очищающее, очищающее прикосновение. Джаянти мало. Гирлянда Кришны, она даже если о ней думаешь, просто если думать, вот, вот сейчас я буду сидеть, сниму и просто буду думать об этой гирлянде, то влияние иллюзорной энергии сразу ослабевает. К чему я это все рассказываю? Что вот эти внутренние процессы, это и есть духовная жизнь. Если человек, допустим, сейчас сидит, вот прямо сейчас на лекции, и представим просто, вот он сидит, смотрит на меня и про себя думает: ох ты какой, вот приехал тут, деловой такой, вот он такой сякой. Знаете, что вы полностью сейчас культивируете невежество. И это ваше личное дело, то есть вы можете культивировать знания, а что Кришна называет знания? Нежелание искать несовершенство других, умиротворение, да, спокойствие, перед лицом как хороших, благоприятных, так и неблагоприятных событий, чистота, милосердие, правдивость, там, аскетизм, все прощения и так далее, сила духа, изучение вед и так далее, и так далее. Это Кришна называет знанием, культивированием знания. Тот, кто не культивирует знания, автоматически вынужден в этот момент культивировать что? Авидью, невежество. То есть из ложного эго. То есть если кто-то сейчас сидит и вот, допустим, думает, что вот я пришел в храм, и сейчас моя задача вот здесь искать недостатки. Найти недостатки в этой личности, вот рядом сидящим, и сидит, сейчас думает: ой, сейчас вот это вот она, ой, сейчас прямо такая, думает, прямо ей все на руку. Или что-то еще. Все. Этот человек в этот момент культивирует невежество. И это ваша свобода выбора. Это наша свобода выбора. Для чего, ради чего мы пришли сюда? Для чего мы сейчас собрались? Будем ли мы культивировать знания, или мы будем культивировать что? Невежество. И поэтому Кришна говорит: тот, кто не культивирует знания, то есть вот эти качества, не для этого приходит, чтобы наоборот настроиться на не поиски недостатков, на прощение, на милость. Видеть человека с позиции не своих лучших качеств, видеть чужие качества, а с позиции своего несовершенства смотреть на совершенство другого. В каждом человеке есть совершенства, те, которых нету. Вот, допустим, если я сейчас начну смотреть вот на вот Прабу сидит, то я могу найти в нем тысячи совершенных вещей, которыми я не обладаю. Если я начну с позиции своих недостатков смотреть на его достоинства, как он сразу станет моим господином. Внутри я почувствую, что этот человек лучше меня. Когда я вижу, что человек лучше меня, я смиреннее становлюсь. Что значит смирение? Я не буду перед ним там выпендриваться, я не буду говорить ему грубых слов. Я даже буду стремиться получить его милость. То есть обучиться чему-то. В чем милость? Пообщаться и чему-то научиться. Какой-то открытости, какому-то, допустим, скромности, какой-то и так далее. То есть существует еще. Но как только я начну с позиции своих достоинств, вот, орденов каких-то своих, рассматривать этого человека и с позиции своих достоинств смотреть на его недостатки, а недостатки можно в Кали-Югу найти. Знаете, это как примерно прийти в туалет для того, чтобы найти там испражнение. Успешная будет программа? Или вы будете столько сил тратить, чтобы найти испражнение в туалете, особенно в деревянном? Там целая яма. Точно так же век Кали. Удивляться, что у кого-то недостатки, это просто глупость. И говорить о недостатках. Век Кали, миссия Харинама Санкиртны приходит для того, чтобы мы научились в куче из порожнений находить что? Жемчуг, золото. Гоура, золото. Чтобы в этой Кали-юге мы научились видеть лучше, в человеке лучше. Потому что мы все на самом деле подобны, Прабхупада говорил этот стих. Люди века Кали все подобны свиньям. Если кто-то сейчас сидит и думает, что нет, это не про меня, то это опять человек просто не очень хорошо осознает, в каком он положении находится. И говорится, люди века Кали, люди подобные свиньям, кошкам, собакам, верблюдам и ослам. Прямо перечисление, это стих Шримад Бхагаватам, если вы читали, прямо этот стих Шримад Бхагаватам перечисляется. Это люди века Кали. И не надо думать, что мы какие-то исключительные, мы где-то гималайские люди. там есть, говорится, около 0,3% общества еще сохранили какую-то брахманическую культуру, но они все живут высоко в Гималаях. И я думаю, что это не мы. Но в то же время у всех у нас есть определенный потенциал, который позволяет нам развить вот эту внутреннюю систему. И здесь вот описывается этот удивительный случай, когда Ашватхама выпустил Брахмастру. Сута Госвами объясняет, что чтобы убить Парикшита Махараджа. Почему Ашватхама хотел убить Парикшита Махараджа? Махараджа Парикшит был олицетворением преданного служения. Он был великим императором, он должен был появиться, и было предсказано, что этот великий император, он противостоит деятельности века Кали. Но Ашватхама, если вы знаете, он считался кем? Брахманом. У него были все внешние атрибуты брахмана. То есть он практически был той мухой, перекрашенной пчелкой. И он был очень великой личностью, если кто-то из вас слышал, может быть, что он в следующий раз будет кем? Ашватхама будет Вьясадевой, и он написал Шримад Бхагаватам. В следующий раз, перед началом Кали-юги, Вьясадевой Двайпайной будет Ашватхама. Сейчас он в Гималаях медитирует на эту миссию. То есть как вид искупления вот этой деятельности. Он будет Вьясадевой. Каждый раз... Вьясадева — это не имя какое-то, это пост. И каждый раз какое-то живое существо занимает этот пост. Так же, как Ману, Агни, Индра. Это не просто имена, это посты. Это должности, на которые вы получаете, и с этой должностью у вас появляется табличка, допустим, министр там, здравоохранения. Вот примерно это точно так же. Индра, это как вот если в переводе на русский язык, там, допустим, как правильно это сказать, не начальник, а заведующий громом, молнией, дождями, там, кстати, таким. Это вот в одно слово емкое в звуковую вибрацию «индрая». Включено, перевод такой-то. Кстати, если каждую букву алфавита Девинагари рассмотреть и вот эти слоги, то там будет просто обычный перевод. Тот, кто контролирует дожди, гром, молнию и, так сказать, и все распределения осадков. Это в слове Индра будет такой перевод. Маленькое слово Индра, но если вы возьмете, вы знаете, может быть, слышали, санскрит очень удивительный язык, вы берете оттуда по одной букве цифры, определенный шифр складывается, вы рассматриваете в какой-то нумерологической системе, и вы выясняете, что, о чем это говорит имя, кому оно принадлежит, что за пост и как это действует. Итак, чтобы понять, что же такое преданное служение, что такое сознание Кришны, нужно до этого, до прихода культивирования, нужно, по крайней мере, получить информацию, что же это такое, как я могу практиковать, культивировать и как я могу продвигаться. И в первую очередь нужно понять положение Махамантры. Что Махамантра переводится «О всерадующий и привлекающий Господь», «О внутренняя энергия наслаждения Господа». «Займи меня преданным служением». Это означает «займи меня чистым преданным служением». Что означает? Не мотивируем. То есть я не хочу за это ни богатства, ни женщин, ни здоровья, ничего, ни чакры, ни ребеночка, никого. Я просто хочу тебя попросить, займи меня так, чтобы я просто из любви к тебе действовал. То есть делал все из любви. Читасу сарва кармани, мои саньясим отпара, будхи йогаму пашли, тем от читаксата там была. Дай мне этого интеллекта, чтобы я, что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавая меня полностью, говорит Кришна. И мы практически просим этого состояния. Мы не пришли сюда ругаться, мы не пришли тут искать недостатки вдруг. Мы пришли научиться тем достоинствам, которые есть у каждого из нас. И тогда вы можете сотрудничать, тогда прекратится, кто там какие деньги куда дел, где там кто на кого, так сказать, кому на какую мозоль наступил, кто-то здесь самый главный или что-то. Главный – это тот, кто культивирует знания. То есть у кого вот больше таких качеств, прощать умеет, кто умеет видеть лучшее в каждом. Только тот, Шрила Санатана Госвами в вайшнавском этикете описывает, что говорить о недостатках какого-то человека может только тот, кто видит его. преимущества и достоинства. То есть тот человек только имеет поправить человека, сказать, что ты неправильно делаешь. Почему ты так сделал? Ты неправильно делаешь. Это может сказать вайшнаву только тот, кто видит его самые лучшие стороны. То есть преобладание хороших качеств для него просто закономерно, что этот человек в основном обладает совершенной природой. И у него есть чуть-чуть вот таких проблем, которые я должен ему помочь отрегулировать, потому что он сам, видимо, не очень хорошо видит это. Это называется взаимоотношение между преданными. Если человек говорит так, ну да, конечно, это хороший человек, и начинает перечислять, какие у него недостатки, то вот смотрите, сколько он хорошего видит. Ну да, он неплохой человек, но у него вот это, вот это, вот это, вот это, вот вы все, вы уже побили все рекорды. И Срил Санатана Госвами говорит, строго-настрого запрещено таким людям поправлять кого бы то ни было. Есть история, как в Махабхарате описывает, как Кришна, он делал заключение, кто должен на самом деле стать императором нашей планеты. И две личности были, Юдхиштхира и Дурьодхана. Ну, если вы хотите сами быть убеждены, в как вы, кто вы, тогда сделайте так. Идите путешествуйте, и когда вернетесь, каждый расскажите мне. И был такой тест, он сказал. Найдите каждый из вас кого-нибудь, кто был бы вам равен или лучше вас. И они оба отправились в одну сторону Юдхиштхира, в другую сторону Дурьодхана. И когда они пришли, они сказали каждый одну и ту же фразу. Один сказал. Юдхиштхира сказал, такой он приехал грустный, и он сказал, я не буду императором. Кришна сказал, почему ты говори, что ты нашел кого-то? Он говорил, я не нашел никого, кто был бы равен мне, и замолчал. Тут вернулся Дурьодхана, и он был такой, очень вдохновлен, и он сказал, я тоже не нашел, кто бы был равен мне. И Кришна спросил Юдхиштхира, чтобы все слышали, что почему никого ты не нашел, кто был бы равен тебе? Он говорит, все лучше меня. Я даже не нашел ни одного, кто был бы равен мне. Все лучше меня. То есть такого негодяя, как я, даже нет. То есть все лучше меня. И он сказал, я не могу быть императором. Как я такой могу управлять кем-то и поправлять кого-то? И Дурьодхана, он заулыбался, и он говорил, я так и знал, вот. А я вот, допустим, никого не нашел, кто был бы равен мне. Все хуже. Все хуже. И Кришна сказал, по моему мнению, императором должен быть Юдхиштхира. По моему мнению, сказал Кришна. Вы знаете, да, он все время говорит, таково мое мнение. Он так свое мнение навязчиво высказывает. Таким образом, здесь проблема не в том, что нас заставляют кому-то подчиняться или мы кого-то выбираем. Это естественное положение реализации. То есть, когда человек продвигается, это естественное качество, в которое в нем развиваться должны. Это значит, человек что? Постепенно культивирует гуну благости. То есть, и становится браманом. Постепенная культивация гуны благости. Существует очень много проблем, на самом деле. Очень много проблем. Вожделение атакует 24 часа в сутки людей. Особенно людей века Кали, поскольку они шудра, а шудра в основном что? Тело свое все время пытаются задействовать. То есть они больше так склонны перекраситься, нежели развить качество. Шудрам очень тяжело развивать качество. Почему? Потому что такая сильная телесная концепция. И как раз преданное служение, махамантра, вот именно звуковая эта вибрация, позволяет человеческий ум сконцентрировать на внутренней реализации. Не только на внешнем, что вот мы что-то внешне делаем. Вот я очень часто встречаю преданных, которые очень много делают телом. Но их проблемы никуда не уходят. И их проблемы увеличиваются. Почему? Потому что не занят их ум. Ум не занят. А ум это и есть цитадель всех проблем. Почему наш путь называется мантрая? Есть три разновидности цивилизации. Мантрая, янтрая и тантрая. Мантра это высшая цивилизация. То есть, когда человек работает над своим сознанием, над своим интеллектом и умом. Это мантра. Когда человек действует на уровне янтра, это называется асурадхарма, демоническая цивилизация. То есть, он механическим путем что-то пытается сделать. И есть тантра, это тантра, это вы знаете, да, колдовство, там всем спиритуализм, вот это вся экстрасенсорика. Все вот они, руки у них там горячие, они там карму снимают, все такое. Это экстрасенсы. И у Прабхупады есть работа о вреде экстрасенсорики в духовной жизни. Вот мой Махарадж, Гуру Махарадж, Ниранджана с вами, он написал письмо. Ни один экстрасенс не получит у меня посвящение. И ни один человек, общающийся с экстрасенсами, тоже может не претендовать на это. И он объясняет вот этот весь всю суть. Как это, кто это такие, эти вот экстрасенсы, тантрики так называют. Они сами не знают, и они играют в благодетели, в мессию, в божественный народ и все остальное. В избранность такой. И становятся, из-за этого они очень возвышаются. И они, когда человек чувствует себя очень возвышенно, таким, тонко, так, в тени, так ситхаками их называют, они не могут видеть хорошие качества других. Потому что я могу это делать, а этот человек не может этого делать. То есть это критерий оценки бывает их. И вот как вы слышали, да, в России особенно всякие, Кашпировский, там, Джуна Даши, как она, Давидашвили, там, это сейчас Анастасия, там, и все. Это все называется ситхаками. То есть желание, и все они играют, как правило, в кого? В аватар, в мессии и в инкарнации. И Нарасимха Пурана говорит о веке Кали, что демоны не зайдут в эту эпоху, и все будут объявлять себя мессиями, аватарами и всевозможными инкарнациями. И эти демоны специально воплотятся для того, чтобы что? Препятствовать миссии Харинама Санкиртана Шри Чайтаньи Махапрабху. Они будут препятствовать людям, чтобы они приняли это. И будут всевозможные материальные блага творить на этих ситхах. Вы знаете, что все эти способности, они материальны, тонкой материальной энергии. А люди с века Кали сбитые, поскольку они шудры, они не понимают, что это не духовно. Они будут это принимать, что вот прошел по воде, значит кто? Иисус прямо. Если он там пепел какой-то из руки делает, Сатья Сай Баба там, или на крыле самолета появился и пожар затушил, они думают, что это вообще супер, это Бог. Это Бог. И каждый из них объявляет себя аватарой. И самое страшное, если вы знаете, может быть, слышали, вот, что в Америке был такой съезд Иисуса Христа. И только по Америке, по ближайшим странам там, собралось около 250 человек, которые серьезно считают, что они воплощение Иисуса Христа, это второе мессия, то есть они второе, 250, более 250 человек. И страшное не то, что они себя считают, ну, психически ненормальные люди, можно так заключить, то есть такое мания, величие, мания, вот все эти мании, существует очень много мании. И век Кали, Прабхупада, он говорил, люди, они немножко все... Знаете, что такое схизофрения? Шизофрения. Ну, по-русски говорят, шизофрения. Схизофрен. Это раздвоение души, да? Схизофрения. То есть шизофрения. И вот раздвоение личности такое. То есть они немножко все психически неполноценны. Почему? Потому что в 10 раз у них с каждой эпохой весь сенсорный статус, что? Уменьшается. И быть психически нормальным, это значит иметь хороший сенсорный уровень. А с чем связано? Две разновидности есть. Асидхиврата и есть ситхиврата. Ситхи это божественные силы, а асидхи это нечистые силы. Точно такой же мощности, но они в итоге ведут к разрушению. И вот все вот эти качества описаны в этих произведениях, что эти люди, они будут разрушать миссию Харинама Санкиртана. И вот сейчас есть случай, когда в храмах появляются некие такие женщины, которые говорят, что они контактеры, что они пришли с других планет и все остальное, как правило, с других планет, что они Богом посланы и все такое. Они приходят, как правило, от имени Иисуса Христа, Девы Марии, там всех святых, так сказать, все остальное. Хэллоуин, так сказать, у них такой. И они избивают с толку кого в основном? Людей, которые, как Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, они махатмы лишь в глазах своей глупой и неискушенной публики. То есть глупая и ничего не понимающая, не знающая науки. Науки не экстрасенсорики, как науки не знают, они не знают йоги, не знают ничего. Поэтому они всегда сбиты с толку. И вот как раз в этом стихе описывается это удивительное положение, что почему Ашватхама препятствовал Махараджу Парикшиту? Почему? Потому что Махарадж Парикшит, он был наделен знанием каким? Качествами. Теми качествами, которые бы позволили выявить всех негодяев. И поэтому негодяи были очень обеспокоены. Негодяи всегда боятся очень мощной проповеди, очень таких... Негодяи всегда боятся, когда задевают их ложное эго. Негодяй – это тот, кто очень сильно оберегает свое ложное эго. А почему он оберегает? Потому что он хочет наслаждаться. Он не хочет служить Кришне. Говорится, что продвинутый человек, он хочет, чтобы ему говорили о том, что у него не так. Это знаете, как спортсмен, он говорит, ну хорошо, я хочу, что я неправильно делаю. Зачем мне рассказывать, что я делаю правильно? Я хочу знать, что я делаю неправильно. В этом суть продвижения. Когда мы хотим узнать, что у нас, какие у нас проблемы. Но тот, кто не хочет продвинуться к цели, он хочет, чтобы ему говорили только о его хороших качествах. И никто не говорил о проблемах. Чтобы он забыл о том, что у него есть проблемы. А значит, просто продолжал бессовестно наслаждаться. Вот вы наверняка заметили, когда прослушаешь кое-какие лекции, себя немножко негодяем слушаешь, чувствуешь. И наслаждаться становится что? Сложнее. Даже уже никто не видит, и ты думаешь, какой подлец проповедник этот. Негодяй, наговорил бы. Плохая лекция, сломать ее. Вообще запретить. Не надо нам такой проповеди. Почему? Потому что мы наслаждались, думали о себе, что мы великие, что мы продвинутые, и вдруг... Вот Ашватхама, точно же из-за этого, он понимал, чем это грозит появление Махараджа Парикшита. То есть личность, которая будет обладать безупречной природой. Великий преданный появится. А значит, в свете его деятельности, его качеств, высветятся все недостатки. И таких вот особенно, браманов так называемых. Таких, как был Шринги, который его проклял. И все, и вот Ашватхама. И... Поэтому он направил Брахмастру на Уттару, на мать Махараджа Парикшита. И он обладал таким, здесь вот говорится, теджаса. Теджаса это означает мистическое, вот, сенсорное совершенство. Он был экстрасенсом очень высокого уровня, ведическим еще экстрасенсом. Не калиюшка, а ведическим экстрасенсом был. Два пара юги, но он был экстрасенсом. Я могу вам сказать, что Ашватхама не был браман, а был кем? Под брахманической личиной был просто великий экстрасенс. Муха, перекрашенная в эту пчелу. И он обладал такими экстрасенсорными способностями, не обладая определенными качествами чистоты, что смотрите, он ядерное оружие создавал. И Брахмастра удивительно описывается, что ее можно направить и даже в кончик иглы попасть Брахмастрой. И можно также уничтожить прямо целую планету. И Ашватхама развил свои ситхи, вот эти способности, до такой степени, что он мог пулять этой Брахмастрой куда хотел. И самое главное, а куда он хотел? Он хотел пульнуть туда, откуда исходит чистое знание. И олицетворением этого чистого знания было появление потомка рода Куру или Пандава. Да? Кто был? Махарадж Парикшит. И он хотел остановить. Иначе всем экстрасенсам была бы хана. Да. Иначе бы они здесь Богом не могли себя объявить. Потому что Махарадж Парикшит знал, кто Бог. И мог сразу объявить, что вы не Бог. И тогда они потеряли бы своих последователей, то все, пятое, десятое, все свои привилегии они теряют. И что еще? Махарадж Парикшит разве был экстрасенсом? Если бы он был экстрасенсом, он бы, так сказать, защитился каким-то образом сам. Он был просто преданным. И когда на него направил Брахмастру на Утару, чтобы сжечь его прямо там, в утробе, описывается, что он стал испытывать невыносимый жар. Потому что эта Брахмастра, она начала влиять. И тогда он увидел удивительную личность, с четырьмя руками, у которой была булава, раковина, диск и лотос. И он начал быстро-быстро вокруг него летать. И полностью холодок такой, хорошо стало. И Махарадж Парикшит очень сильно привлекся. Он знал, что это Кришна. Поэтому, когда люди все время спрашивают, когда Армагеддон, когда там что со мной случится, если вы просто преданные, вы просто зависите от Кришны. Вы развили эту внутреннюю природу, что вас ничего не интересует, кроме что я могу еще сделать чисто для тебя, из любви к тебе, Господь? Что там сейчас, кто летит, кто, когда там что-то сломается, когда разорвется? О каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. И Махарадж Парикшит, он не думал об этом. Махарадж Парикшит думал, как, вы помните, да, какое благословение он просит на перекрестии этих рек Сарасвати, Ганга, Ямуны. Он просит благословения. Великие мудрецы, я прошу вас, благословите меня, чтобы кем бы я ни был, где бы я ни родился, я всегда мог совершать преданное служение Верховной Личности Бога. И дружить с каждым живым существом. Дружить с каждым. То есть он не думает, вот этот негодяй, а вот этот хороший. Вот я с этим буду дружить, а вот с этим нет. С каждым дружить. То есть найти хорошее в каждом. И Прабхупада описывает удивительные эти аспекты Бхагавад-гиты, где он объясняет, что когда Кришна стал говорить Арджуне о том, что все они негодяи, и они заслужили смерти, поскольку сделали неправильно, что сказал Махарадж Арджуна? Он был Махараджем. Что он сказал? Он сказал, ну и пусть ими овладела мирская корысть, все равно они достойные личности. Представляете, какое умонастроение у Арджуны? Арджуна не видит недостатков. Арджуна видит только достоинства. И он говорит, ну и что? Ничего, у каждого бывает. Но какие они классные. И Прабхупада пишет в комментарии. Это еще раз демонстрирует, что Арджуна великий вайшнав. Великий вайшнав — это тот, кто видит лучшее в людях. Потому что если вы не видите хорошего в человеке, вы ничего не сможете ему дать. Не сможете о нем позаботиться, вы не сможете его привести ни к чему. Потому что вы смотрите на него, как на второсортного, как на негодяя, который хуже вас. Как вы можете что-то дать человеку, которого вы считаете врагом, которого вы считаете второсортным? Таким образом, чтобы понять этот принцип сотрудничества, должны появляться те люди, которые начали культивировать внутреннюю. Духовная жизнь, духовное – это то, что внутреннее. То, что пронизывает сознанием все наше тонкое и грубое материальное тело. Если мы не поняли, что духовность – это вот это наше состояние сознания, и мы сюда пришли это состояние развивать, говорить о нем, но если мы сюда пришли сражаться, кто здесь будет главный, кто будет кассиром Сидоровым? Мы не сможем этого культивировать. Поэтому едва ли, Кришна говорит, едва ли один продвинется, если так будет продолжаться. Поэтому эта проблема существует, я не говорю, что это именно у вас. Эта проблема существует во всем материальном мире. Кришна говорит, от самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей Аполлоны. Не станет страдать. Почему? Потому что люди склонны культивировать невежество. Еще пока они склонны вот стремиться к этому невежеству, то есть культивировать плохие качества, еще не говорит, ну и что? Ну а как я могу? Я не могу ничего с собой поделать. Вот обычно люди как говорят, горбатого могилу исправят. Но это и есть философия мудхи. Мудхи, поэтому их называют люди, подобные свиньям, ослам, кошкам, верблюдам. Человек так не говорит. Почему? Я вам объясню. Везде описывается, что человек должен осознать важность человеческой формы жизни и понять, что это такое. Редкий дар. Если человек не понял, значит, вот когда человек, представьте, у него человеческое тело, ему говоришь, ну почему ты так себя не ведешь? А он говорит, я не могу горбатую могилу исправить. Значит, он просто был в теле очень долго, в теле кого? Животного. Он еще не понял, что у него теперь другое тело. Потому что наличие человеческого тела говорит о том, что вы можете культивировать все качества, перечисленные в Бхагавад-гите. И у вас есть волевой фактор, все есть. Просто нету понимания о том, что в этом теле уже можно быть милосердным. Уже можно сострадать. В этом теле и в этом есть такой интеллект, который может не искать недостатки. И тогда вы можете уже управлять более высокими сферами. Сами. Но поскольку человек был какой-то низшей ступенью, он попадает и теми же живет ценностями, которые жил в прошлом теле. А какие ценности? Еда, секс, сон и оборона. И все, чтобы для этого сделать, нужны постоянно деньги, положение, власть, какие-то привилегии и все остальное. Поэтому он будет сражаться для этого. Он будет постоянно сводить все к этому. Для чего? потому что таково его представление. Он еще не понял, для чего предназначена человеческая форма жизни, и не понял, куда он попал, и что все эти качества он может себе культивировать. Поэтому, когда мы слышим, что кто-то говорит, о, да я не смогу, он просто не понимает, какой редкий дар получил. Это как вы знаете, иногда человек покупает компьютер, и в нем, допустим, 500 операций компьютер делает. Это его предназначение. А он его использует как счетную машинку. И когда вы ему говорите, а ты не мог бы там в интернет войти? Он говорит, не, я не могу, ты что, у меня такой компьютер, ты что? Он говорит, так ты мог бы себе калькулятор купить. Ты что, купил что ли компьютер для того, чтобы считать там 2 плюс 2, что ли? Компьютер немножко другие имеет функции еще, вот тот, и он, да ну, не может быть, я не смогу. Но если вы его обучаете, что он раскрывает, ой, и он потом, и что, он начинает все больше и больше ценить это. То есть он сам, оказывается, не знал, что приобрел. И по ходу, как с счетами обращался, можно по клавишам даже считать. Он мог бы просто клавиши использовать как счет. Даже он, может быть, не знал, что там можно включать его. Вот точно так же человеческая форма жизни. Иногда мы наблюдаем, что мы сами даже не осознаем, что мы получили, что мы получили. И что в этом теле, независимо от того, какое оно маленькое или большое, там, какое толстое, худое, пропадает, говорит, какой оно принадлежит нации, все мы не можем понять, что это человеческое тело, оно не принадлежит никакой нации. Это значит, у нас есть определенные приспособления, которые позволяют нам осознать свою изначальную высшую духовную природу и вернуться назад к Богу. И только в человеческой форме тела мы можем это сделать. И нигде не говорили, что запорожское человеческое тело, оно очень сильно не предназначено для культивации, так сказать, по сравнению с днепропетровским телом. А вот сибирское тело, так это вообще на помойку сразу убросить можно. Одни воры и бандиты, так сказать, там. Нигде не говорится об этом. Везде говорится о важности человеческой формы жизни, что как правильно понять это и что нужно культивировать. И люди всегда не удовлетворены не тем, что что-то происходит не так вокруг. Происходит в их внутреннем мире проблема. Ложное эго. Такой сильный дух наслаждения, что человек отказывается от этого. Он не видит, что это глупо так культивировать какие-то определенные процессы. Глупо. Мы видим, что это происходит на всех этапах, на всех уровнях духовной жизни. Что у людей возникают эти проблемы, и они говорят, я не смогу бросить курить, я не смогу не заниматься сексом. Вы можете это сделать, но вы не можете это сделать, если вы это делаете искусственно. По мере того, как насколько занят наш ум, мы можем проходить эти стадии. И вот эти гуны, они будут все равно на нас влиять. Даже говорится, Брахма описывается, он поддался на определенные проблемы. Но как только он остановился и осознал, что это неправильно, он тут же поменял свое тело. А поскольку у Брахмы тело состоит из разума, то он поменял свое какое тело? Он сменил умонастроение. И Прабхупада пишет, вот так же и мы. Как мы только видим, что что-то неправильно, мы попали под влияние какой-то вот этой материальной потенции, сгун каких, мы просто должны что? Сменить умонастроение, поскольку мы эти гуны притягиваем чем? Если кто-то знает, умом. О чем мы думаем, та гуна тут же на нас начинает действовать. Как вы только начинаете думать о богатстве, вы в это мгновение тут же притягиваете какую гуну? Страсти. Гуну страсти. Как вы только начинаете думать, как бы вот какая красивая матрица, вот как бы с ней понаслаждаться, или вот какой прабу, вот он заметит, на мне женится или нет? Как тут же начинает влиять гуна страсти. И человек под влиянием этой гуны начинает что? Действовать. То есть действует не он, а кто? И Кришна говорит, никто не знает, что все совершается гунами материальной природы, которые мы притягиваем. Поэтому он говорит, пожалуйста, притяните гуну благости. Прабхупада говорит, как культивировать гуну благости? Он говорит, я не могу. Что, ты не можешь думать хорошо, что ли? Вот не знаю, все время плохо думаю. А вот всегда сейчас про тебя думаю плохо. Ответ такой. Видишь, что? Все. Что значит не могу? Человек даже не понял, как с этим компьютером, что мы реально можем по-другому думать. Чтобы по-другому думать, нужно просто очень слушать хорошо и понять преимущество. Преимущество гуны благости, что и Кришна говорит в Бхагавад-гите Арджуне, что тот, кто находится под влиянием гуны благости, он счастлив. Вы хотите быть счастливым? Вот кто-то думает, я буду счастлив, если у меня будет новая машина, квартира, картонка, маленькая собачонка, новая жена, новый муж, новые дети. Но счастье не в этом. Счастье в том, что вы сможете культивировать гуну благости. Без этого даже всего. Брахмана, говорится, счастлив знанием и пониманием. Знанием Кришна называет качеством. Когда развиваются качества определенные, человек счастье испытывает. Счастье. А каждый хочет испытать счастье. При помощи денег, при помощи женщин, при помощи автомобилей, при помощи женщин, при помощи мужчин. И все бегают, и каждый хочет испытать это счастье. Но невозможно в гуне страсти испытывать счастье. В гуне страсти говорится, что сукхи-дукхи, счастье и горе будет сопутствовать все время. То есть сколько вы счастья получили, столько вы получите одновременно горе. Гуна страсти. В гуне невежества всегда только одно горе. Поэтому говорится, шудра — это тот, кто всегда сокрушается. Ой, у меня не такие уши, ой, у меня не такой нос, ой, у меня не такой рост, ой, у меня не то. Вот особое качество шудры — это всегда сокрушаться. Ой, у нас не такой город, ой, у нас не такой авторитет, ой, не такие книги у нас, ой, не то, не сё. Ой, у нас того нету, ой, сего, у меня нет плеера. Это шудра. Так что каждый может выявить, что с ним происходит. Если вы видите, что человек много очень критикует, это факт. Если он так мало говорит о Кришне, о знании, и постоянно говорит о чем-то негативном, ну, сразу это понимаете. Ему работать надо. Трудотерапия. Просто работать и отказываться от плодов своей деятельности. Вы можете ему предложить. Потому что иначе у него будет очень сложно. Если вы ему дадите какие-то посты, у него будут большие проблемы. Он все это использует для своих амбиций. Все использует. Будет атаковать, сражаться со всеми, будет политику делать, будет куча проблем. Куча проблем будет. Но каждый думает, я не шудра, я брахмана. Думать-то можно так, но, как говорится, если человек думает о себе, что он брахмана, это не значит, что он к себе придет в гуну благости. То есть он говорит, я брахмана, а все козлы. Какую он гуну притянул? Невероятно. Так вот. Поэтому думать можно, говорится, что осел, он тоже думал, что он бабочка. Знаете, да, такой мультик был? Осел, он думал, что он бабочка, он даже крылья себе такие. И бегал. И как он выглядел со стороны? Сумасшедший осел. Вот точно так же мы можем думать, что вот мы так со стороны выглядим очень брахманически. Но тот, кто имеет видео, он просто нас смотрит и говорит, вот это, блин, брат, что он делает? Он еще 50 раз смешнее стал, чем был. Лучше был ослом, так сказать, правильным, чем он такой, осло-бабочка. Но на самом деле он все равно осел остался, еще как будто сумасшедший. Это очень смешно выглядит. Поэтому, если мы не культивируем знания, на самом деле, качество не развиваем, то эти годы, вы наверняка слышали, да, что люди годами находятся там, в движении, допустим, где-то, и качество. А внешне, так, прямо кто-то требует, кто-то о чем-то говорят, очень умно, цитируют гуру, цитируют шлоки, даже брахмастру выпускают, в того, кто боится, не дай бог, этот человек появится, то сразу мы все тут высветимся. Факелом знания, так сказать, осветят, и мы видим, кто они такие. Они очень боятся. Поскольку культивируется вот это невежество. Поэтому вот в этом стихе очень хорошо описывается вся эта система. Почему Ашватхама применил эти все вещи? Как он использовал даже это знание? Он использовал только для того, чтобы сокрыть невежество. Сокрыть свое невежество. И это называется притворство. Кришна в Бхагавад-гите говорит, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик. И в другом смысле, в другом стихе, прямо в следующем, он говорит, но тот, кто удерживает свои чувства также под контролем ума, контролируя ум, и вовлекает все эти чувства, которые он удерживает, в сознание Кришны, то он такой человек лучше, чем притворщик. Что означает? Чем же мы контролировать-то можем? Просто что они этого не делают? Он говорит, одним отказом от деятельности невозможно победить.